Глава 4. С этой ночи дела у меня пошли лучше. Да, я не могла пробовать зелья как ресторанные блюда, но последние годы работы я этим уже и не занималась. Зато теперь я на полную включила все остальные органы чувств. Я слушала звук, с которым лопаются пузырьки в котелке, растирала пальцами готовые смеси, если они были ядовитыми, использовала перчатки. Я внимательно смотрела и фиксировала каждое действие. Ну и, конечно, читала. В какой-то момент мне стало так интересно, что будет, если смешать это и это и это, что я просто начала днем зачитываться книгами из библиотеки, а по ночам экспериментировать. Уж не знаю, что думал обо мне ректор. Судя по всему, Гейл ему ничего не рассказал. Иначе меня давно уже, если не сожгли, то в тюрьму упекли бы точно. Но пока никакой угрозы я не слышала. Но на всякий случай старалась обходить его стороной. Несчастных случаев на парах становилось все меньше, а крепко сжатая пружина вокруг меня понемногу начала расслабляться. Я вновь начала доверять самой себе и выпускать на волю профессиональное чутье. Только вот было одно, что никак не могло оставить меня в покое. Так что еще через 2 недели я решила воспользоваться щедрым предложением некроманта. «Гейл!» — позвала я парня после урока, который, на мое счастье, проходил в аудитории. «Подойди-ка сюда!» Неосознанно поманив пальчиком некроманта, я услышала веселый смех его однокурсников. Однако же сам сын ректора нисколько не смутился, вальяжно бросив на землю сумку и с широкой улыбкой подойдя к моему столу. Подождав, когда за последним из ухмыляющихся студентов закроется дверь, я обратилась к некроманту. «Помню, ты звал меня на свидание. Предложение в силе?» «Я никогда не отказываюсь от своих слов, леди. Куда хотите попасть?» «На кладбище». «Да ну!» Смоляная бровь на смуглом лице улетела вверх. «А как же страх перед зомби? А еще лучше перед страшным некромантом с лопатой». «В этом и смысл, Гейл!» Я потыкала на маникюренным пальчиком обнаженную мужскую грудь и с улыбкой перевела взгляд на его лицо. «В этом и смысл!» «Что ж, тогда я весь твой на эту ночь!» «Лопату не забудь!» — крикнула ему вдогонку. Конечно, я храбрилась. У меня дрожали коленки, а спина покрывалась липким слоем пота лишь при одной мысли, что придется вновь идти на это страшное кладбище, но... Зачет некромантов был все ближе, и хочешь не хочешь, я должна была закалить свою нервную систему. И лучше все это сделать в компании лучшего ученика на курсе. Как минимум, если у меня не получится себя защитить, я могу надеяться, что зомби все же упокоят. Вечером некромант ждал меня возле ворот кладбища. Одетый во все черное, он казался вылепленной скульптором статуей. Закатанные рукава черной рубашки открывали крепкие предплечья, а свет луны отбрасывал на резкие черты лица тени, придавая ему тем самым загадочный романтичный вид. Увидев меня, он улыбнулся и перевернул висевший до этого к земле букет алых роз. Я же, в свою очередь, поправила лямки рюкзака на плечах, тем самым подняв в ночной тишине звон от склянок. Как самые пропащие алкаши, планирующие устроить распитие на кладбище. Нервно усмехнулась про себя, принимая из рук парня букет. Он же тем временем по-джентльменски снял с моего плеча тяжелую ношу и закинул портфель на правое плечо. Другой рукой перехватил прислоненную к ограде лопату. «Пойдем?» «Пойдем», — тяжело вздохнула я. Внутри атмосфера была не просто мрачная, а какая-то зловещая. На абсолютно лысых корявых деревьях ухали 2 совы. Одна, другая. И через пару минут опять. Одна, другая. Холодный ветер шевелил не только ветки, но и могильные кресты, расшатанные в земле от долгого времени. Я испуганно жалась ближе к сильному плечу собственного студента, изо всех сил стараясь не сбежать, трусливо поджав хвост. «Скажи, здесь особая атмосфера!» Счастливо вздохнул парень. так спокойно, так таинственно. Меня всегда посещают интересные идеи на кладбище. Ни в одном месте в мире нет такой атмосферы». «Вот это точно», — проворчала я. «Гейл, ты ненормальный». К счастью, он не то что не обиделся, а наоборот весело рассмеялся. «Да, есть такое». «Ну что, великая магистр Марио, каков план?» «Мне нужно, чтобы ты выкопал и оживил зомби», — передернула я плечами, сама пугаясь своей храбрости. «Я сделала несколько зелий, хочу попытаться его упокоить. По технике безопасности я обязана уметь это делать, прежде чем проводить экзамен на кладбище среди студентов». «Никогда еще на свидании меня не просили выкопать мертвеца для дамы», — ухмыльнулся некромант, вооружаясь лопатой. «Работай давай». Я села на пенек и закинула ногу на ногу, намереваясь внимательно следить за процессом. «Люблю, когда мужчины работают». Меня одарили сверкающей улыбкой, и следующие 10 минут я лишь наблюдала за вылетающей во все стороны землей из ямы. «Уф, какой свеженький!» — довольно сообщила голова Гейла, вынырнувшая из могилы. Я встрепенулась и полезла в рюкзак за своими склянками. «Погоди, погоди! Мне надо несколько минут на подготовку». «Не переживай, мертвецы уже никуда не торопятся». «Очень смешно», — проворчала недовольно, стараясь скрыть дрожь в голосе. В одну руку взяла зелье для заморозки, во вторую — зелье огня, которое планировала использовать как аналог разогретой печи. Прижав снадобье к сердцу, круглыми глазами посмотрела на некроманта. «Зови!» — выдохнула негромко. «Слушаюсь и повинуюсь, моя леди». Через пару минут послышались резкие удары и страшный треск. «Что это?» — дернулась за спину некроманта. «Как что?» — удивился он. «Покойник крышку ломает». «Я не стал сам ее снимать. У меня ни топора, ни гвоздодера с собой нет. А лопатой опасно. Экземпляр могу попортить. Уж лучше он сам ручками». «Как мило!» — сглотнула я. «Ну хорошо, ждем». «Ждем», — подтвердил он. Еще через 5 минут крышка была повержена, и, ссыпая вниз на свой деревянный дом комья земли, зомби полез наверх. «Слушай, это...» — начала была я. «Может, потом?» «Что-то я уже не хочу». А когда из-под земли показалась скрюченная ладонь с синими пальцами и вовсе взвизгнула. «Убери! Убери его!» «Да ладно, он слишком толстый, чтобы буйным быть», — отмахнулся некромант, с интересом осматривая экземпляр. «Даже рассыпаться еще не успел. Смотри, почти вся кожа целая». «Не хочу». «Ой, вы, девчонки, такие брезгливые все», — улыбнулся парень, поворачивая ко мне голову. «Неудивительно, что некромантами становятся лишь мужики. Хотя...» Миранда Марио была более смелой. Упоминание о прошлой владелице тела придало мне даже не сил, а злости. «Он что, нас сравнивать вздумал?» «Ну-ка, отойди», — велела бескомпромиссно, выходя вперед и смело глядя в глаза зомби. «Эй ты, залезай обратно!» «Хм, я, конечно, извиняюсь, но ведьм, не обладающих магией смерти, он слушаться не будет», — заметил парень. «Даже если я могу его убить?» – удивленно развернулась я. «Я думала, он испугается». Зря я, конечно, отвернулась от опасности. Я это поняла сразу, как взлетела в воздух и была перекинута на спину некроманта. Он буквально выдернул меня за шкирку из-под броска мирного на вид зомби. «Миранда!» – осуждающе протянул Гейл, взмахом руки останавливая движение у мертвия. «Прости, прости», — покаялась я, стуча зубами от страха. «Я не подумала». «Хорошо», — вздохнул парень, протирая резко вспотевшую шею. «Вот не думала я, что он тоже волнуется». «Еще раз». Несмотря на его предостерегающий взгляд, я смело кивнула. «Да». Некромант сделал шаг в сторону, и вместе с его движением очнулся и мертвец. Страшный, как сбежавший из кастрюли тесто. А я знала, о чем говорю. И именно проведя эту аналогию в прошлый раз, Я и придумала возможность обойти привычные способы уничтожения нечисти с помощью магии. Я же собиралась воспользоваться законами природы. «Отойди!» – крикнула парню, размахнувшись и метнув в монстра склянку с замораживающим зельем. Она просвистела по воздуху и, не долетев до монстра, наткнулась на неувиденную мной в темноте ветку дерева. Пришлось Гейлу повторно спасать мой зад, выдирая не только из-под лап монстра, но и из-под угрозы заморозиться вместе со старым дубом, которого мгновенно объял ледяной плен. «Все отменяется?» – нервно спросил парень, отгораживаясь от разбушевавшегося зомби лопатой. «Нет, погоди!» – я потянулась за рюкзаком и судорожно начала в нем рыться. «Я же подумала и взяла сразу по две штуки каждого зелья!» Зомби кинулся на создателя, и сыну ректора пришлось отбиваться от него лопатой. Он попытался было магией его притормозить, но, напитавшись силой смерти, покойник уже не желал слушаться простых приказов. «Миранда, может, я его все же упокою?» «Нет, нет, вот, нашла!» Я выхватила из дна рюкзака еще одну склянку и гаркнула. «Ложись!» Гейл сделал довольно умный ход, нырнув сразу носом в землю, а не обернувшись сначала на меня, потому как иначе получил бы по морде заморозкой. Вторая склянка просвистела в воздухе и угодила точно в плечо твари. Раздался треск стекла, а затем раскрывший пасть мертвец заледенел изнутри, став по виду самой настоящей сосулькой. «Интересно», — заметил Гейл, рассматривая недвижимую статую. «Но он растает же скоро. Сейчас лето, даже ночью надолго льда не хватит. Если только его обратно закопать, но он выкопаться может. Умертвить его снова». «Нет, я знаю, как его упокоить навсегда и без помощи некроманта». Я бесстрашно подошла ближе и, сорвав пробку со второго пузырька, вылила его содержимое на голову зомби. Мы еле успели отскочить обратно, потому как красное зелье полыхнуло, словно потоками лавы, окружая ледяную статую. А когда вылетевший во все стороны пар улегся, нам предстал хороший такой, запеченный снаружи до крепкой корочки, пирожок. «Интересно», — протянул парень, сам поднимаясь с земли и помогая подняться мне. «Я не чувствую в нем искры силы». «Выжгли, запечатали», — я облегченно вздохнула. «Вроде даже получилось». «Что ж, это новая магия», — восхитился парень. «Это наука, Гейл, наука». «А что говорит твоя наука об отношениях преподавателей со студентами?» — внезапно поинтересовался он. «А ты совершеннолетний?» — фыркнула я. «Я с малолетками дел не имею». «Естественно, леди», — ухмыльнулся некромант, подтягивая меня к себе и внезапно, довольно бесцеремонно, сминая губы в наглом поцелуе. Я хотела было возмутиться, и еще чего, чтобы я и... Впрочем, а почему бы и нет? Обхватив руками крепкую, почти каменную шею, я нагло обвела одной ножкой колени мужчины и придвинулась ближе. «Вот твой папочка обрадуется». «Он будет в восторге», — хрипло рассмеялся парень. «Придется тебе долго быть для него очень плохой ведьмой, соблазнившей наследника великой фамилии». Я с секунду прикидывала перспективы. «Что ж, Гейл, мне это подходит». «Отлично», — вновь напал на мои губы некромант. Боюсь, его папочка действительно громко орал. Угрожал и даже пару раз попробовал натравить на меня привидений, живущих сотни лет в стенах Академии. Но после того, как я наглядно продемонстрировала действия своих разработок, уничтожая подчистую самых преданных стражей древнего некроманта, он настолько впечатлился, что признал во мне сильного противника и решил сохранить вооруженный нейтралитет. И даже не мешал нам с его успешно сдавшим зачет и выпустившимся сыночком строить наше новое счастливое будущее. А магический мир получил не просто опытного зельевара, но еще и новатора, успешно сочетающего законы физики и магии.